Михаил Михайлович Карпович. Годы жизни 1888-1959. Михаил Михайлович Карпович родился в Тифлисе. Отец его был железнодорожный инженер, поляк по происхождению, мать русская, сестра историка профессора Преснякова. Карпович учился во второй классической гимназии в Тифлисе, которая отличалась высоким уровнем преподавания. В последний год учения в гимназии Карпович был захвачен подымавшимися тогда в России революционными настроениями и примкнул к партии социалистов-революционеров. Был дважды арестован, но гимназию окончил. После этого он, однако, был выслан с Кавказа. Как справедливо замечает профессор Мозли, по темпераменту Карповичу была ближе либерально-демократическая программа партии народной свободы, кадетской, чем революционный терроризм. Осенью 1906 года Михаил Михайлович поступил на историко-филологический факультет Московского университета, но в 1907 году уехал в Париж и слушал лекции Диля и Люшера в Сорбонне. В 1908 году Карпович вернулся в Москву. Учителями его в Московском университете были Богословский по русской истории и Петрушевский по средневековью. Зиму 1913-14 годов Карпович провел в Петербурге, где написал работу об Александре I и Священном Союзе. Весной 1914 года он выдержал государственные экзамены и начал готовиться под руководством Богословского к магистерским экзаменам. Получил должность помощника ученого-секретаря Московского исследовательского музея. Это, собственно говоря, была синекура, и Карповичу оставалось много свободного времени, чтобы продолжать готовиться к ученому поприщу. Мирные занятия были прерваны Первой мировой войной. Карпович был прикомандирован к военному министерству. Февральская революция 1917 года освободила его от этой службы. Случайная встреча с Бахметьевым на Невском проспекте повернула весь ход жизни Карповича. Бахметьев только что был назначен русским послом в Соединенные Штаты и искал личного секретаря, на которого мог бы вполне положиться. Бахметьев раньше жил на Кавказе и хорошо знал отца Михаила Михайловича. Бахметьев и предложил эту должность Карповичу. Решать надо было сразу. Карпович согласился. В середине мая Бахметьев со своей свитой выехал в Америку. После Октябрьского переворота правительство Соединенных Штатов не признавало большевистской власти и считало Бахметьева законным представителем России. Вместе с тем, деятельность русского посольства была сильно сокращена, личный состав посольства уменьшен сравнительно с прежним. В течение 5 лет, с середины 17 года до середины 22-го, Карпович был не только личным секретарем Бахметьева, но фактически первым секретарем посольства. В это время Карпович познакомился с профессором Гарвардского университета Арчибальдом Кулиджем, который задумал ввести русскую историю в круг преподавания в Гарварде. В декабре 1918 года Бахметьев поехал в Париж, чтобы принять участие в русском комитете, образовавшемся для того, чтобы представлять интересы России на мирной конференции в Париже, но представители русского комитета не были допущены на конференцию. После заключения мира, на котором Россия как таковая не была представлена, русское посольство в Вашингтоне было закрыто. Бахметьев и Карпович переехали в Нью-Йорк. Карпович помог Бахметьеву ликвидировать дела посольства. Оставшиеся неизрасходованными денежные суммы решено было обратить на создание особого фонда, целью которого была бы поддержка научных предприятий. В январе 1927 года по предложению профессора Арчибальда Кулиджа Карпович был приглашен на должность лектора русской истории Гарвардского университета. Начать преподавание надо было сразу же в весеннем семестре. В своем курсе русской истории Карпович вел речь не только о политической истории России, но и об истории русского общества и русской культуры. В дальнейшем, следуя традициям Московского университета, он начал руководить семинаром по русской истории. Из этого семинара вышла целая плеяда талантливых учеников, впоследствии ставших профессорами русской истории в Америке. Первым по времени поступления под руководство Карповича был Филипп Мозли. В 1949 году, оставаясь членом исторического отделения университета, Карпович был назначен главой отделения славянских языков и литературы. За годы своего пребывания в Гарварде Карпович опубликовал много статей и свою первую книгу «Императорская Россия», Нью-Йорк, 1932 год. Об ученых трудах Карповича будет сказано после его биографии. Помимо своей основной ученой деятельности американского профессора русской истории, у Карповича была в Америке другая сфера культурной работы – русская эмиграция. Ей он отдавал много сил и внимания. Его часто приглашали в Нью-Йорк тамошние русские организации для лекций, бесед и совещаний всякого рода. Он никогда не отказывался от этих приглашений. Большая заслуга Карповича – руководство русским общественным мнением в Америке в качестве редактора нового журнала. Новый журнал был основан друзьями Карповича – Алдановым и Цетлиным в 1942 году. В 1946 Карпович стал его бессменным редактором вплоть до своей смерти. Карпович и сам писал в новом журнале на разные темы. «Милюков как историк», «Америка, Россия и Европа», «О доктрине Трумана и плане Маршалла», «Ростовцев и Васильев». На текущие вопросы и события Карпович откликался в своих вдумчивых комментариях. В 1923 году к Михаилу Михайловичу приехала из Москвы его невеста Татьяна Николаевна Потапова, и они повенчались. Перехожу теперь к обзору ученых трудов Карповича. Упомянутая уже книга об императорской России дает читателю блестящий, сжатый очерк основных линий развития России от Петра Великого до Николая II. Экономическому развитию России этого периода Карпович посвятил две главы в сборном труде. 1937 год. В 1946 в журнале «Обзор политики» Карпович поместил вдумчивую статью «Владимир Соловьев о национализме». В этой работе Карпович указал на непримиримый конфликт между узкопонимаемым национализмом и христианской этикой. По случаю столетней годовщины смерти Пушкина Карпович произнес речь в Нью-Хейвене на собрании Коннектикутской академии искусств и наук. Напечатано в записках этой академии 1937 год. В том же году Карпович написал статью «Пушкин как историк». В 1943-м появилась ценная статья Карповича, посвященная очередным проблемам русской историографии. Карпович считает, что в XIX веке и начале XX в русской исторической науке было сделано три попытки обобщающего исторического синтеза. Попытки Карамзина и Соловьева оказались быстро забытыми, влияние же Ключевского было длительным. По мнению Карповича, синтез Ключевского близок к русскому народничеству и, в сущности, отрицает государство как внешнюю надстройку. Карпович приветствует новые тенденции в русской историографии. К этим новым тенденциям он причисляет взгляды Ростовцева, необходимость археологии для исследования древнейшего периода русской истории и восстание Грушевского против традиционной схемы русской истории. Одним из недостатков синтеза Ключевского Карпович считает отсутствие в нем умственных и культурных течений. В конце 30-х годов Вернадский и Карпович задумали написать по-английски историю России в 10 томах. Вернадский взял на себя обзор древней русской истории до конца 17 века, а Карпович – новый. Ельское университетское издательство взяло на себя издание всей серии томов при условии, что гуманитарный фонд будет давать издательству субсидию на каждый том. Вернадский выполнил свое обещание. Первый том его серии вышел в 1941 году, последний, пятый, в 1969-м. Карпович, ввиду своей занятости и в Гарвардском университете, и в редактировании нового журнала, и в русских делах в Нью-Йорке вообще, вынужден был все время откладывать писание своих томов. Он приступил к этому лишь в последнюю зиму своей жизни, но не смог осуществить свои мечты из-за роковой болезни, сведшей его в могилу.